Так время как-то и закрутилось. Не успел обернуться, как юбилей у меня, праздную десятилетие. 18 сентября 17 года. Видимо, то письмо помогло, довольно жестко работали жандармы. Агитаторов действительно давили. Я осторожно спросил у урядника. Тот подтвердил, что циркуляр сверху спустили выявлять таких агитаторов, сообщать о любых волнениях. Видимо, количество той жути, что я нагнал в послании, дало достаточно бодрости. От войны многие устали. Вон, немало мужиков с моей земли призвали. Женщины и старики вкалывали, но воевали, постепенно двигались, освобождая наши территории. Кое-где даже зашли к австро-венграм. Сам я помогал, чем мог, жителям моих земель. И ничего, держались, успевали распахать поля. Две трети я это сделал трактором, чем изрядно выиграл времени. Лошадей тоже немало мобилизовали. Тут отвлекусь, когда станки встали в цехах, их закрепили. Освободилось немало места. Я ранней весной слетал к немцам и увел два трактора со двора завода. Хорошие машины по сравнению с той моей первой. Видно, что немало детских болезней убрали. Тяжелые гусеничные машины. Более того, нашел к ним плуг, в 1-4 соединили. Плуг в одном экземпляре был, на заводе, видимо, испытывали по заказу фермеров. Так что пахалка растаяла. Женщины уже посевами занимались, потом сбором урожая. Да и остальное работало. Завод запустили не в конце лета, а в начале. Уже активно работал. Купцы и перекупы так и велись у здания правления, чтобы выкупить готовую продукцию. Я про туалетную бумагу, ажиотаж на нее. Госзаказ был из столицы на беленую бумагу, всю забирали, на сторону ничего не уходило. Хорошего директора я нашел, несколько инженеров нанял, мастеров переманил, заработал заводик. В Москве выкупил дом, там редакция еженедельной газеты «Московского курьеза», что стало одной из самых раскупаемых газет. Я и говорил, юмор нравится всем. А я нашел отличных юмористов, что описывали как реальные истории, так и выдуманные. Нашел создателя кроссвордов, то есть он их писал. А кто разгадал, мог в редакции получить приз в 1 рубль. Анекдоты выкладывали тоже. Хорошо газета пошла. Недавно я начал свой детский рассказ выкладывать. Тот с юмором, да про Буратино. 5 частей уже вышло, еще полтора десятка и конец книги. Дети приняли рассказ довольно хорошо, просили еще. Типография в городе тоже открыта была. Та не только заказы «Московского курьеза» выполняла, но и других газет. Некоторые предприниматели заказывали рекламу на плакатах. Только книги печатать не мог, там другие станки нужны. Стоит отметить, что когда за тракторами летал в Германию, я увел еще краски для беления бумаги. Госструктуры очень хорошо ее брали. 50 тонн краски забрал. Весь запас на оптовом складе. Также пяток новых грузовиков «Даймлер» с кабинами. Той же модели 3 автобуса. Несколько более тяжелых машин, пару легковых. Но не доставал их при возвращении, до конца войны смысла нет. Вообще, в тот полет заполнил хранилище до предела. Только 5 тонн краски на завод передал, на склад, чтобы продолжали выполнять госзаказ. Потом еще передам. Это пока все по мне. Хотя похоронки на погибших приходили. Я тем семьям помогал финансово. Пенсию по потере кормильца. Пока дети не вырастут, получают. Это знали. По Анастасии и ее поместью новый управляющий неплохо взялся за дело. Уже отстроили дома и в третьей деревне. Там сборщики даров леса жить будут, семьи уже зазывали. Даже этим летом начали строить господский дом на выбранном месте. Коробку поставили, двухэтажным будет, но пока все. Крышу сейчас сделали, железом кроют. К следующему лету у сестер будет свой дом, могут въехать. Теплицы те расширили, доход с них или с опилки стабильный, дело налажено. Теперь и сборщики работать начали. Семья, что плела корзина, у них осела, выдавать продукцию начали. Так что постепенно у Анастасии ситуация выправлялась. Даже часть дохода стала откладывать на свой счет в Банке Москвы. Вроде все. Налоги мной уже выплачены, тут порядок. Браконьеров гоняем, незаконную вырубку пресекаем. Поймали 4 дезертиров, сдали полиции. Урожай сохранили, хотя лето так себе было, чуть не потеряли. Кстати, на одном поле я горох велел посадить. Вот тут отличный урожай вышел. И стоит отметить, что я перекупом не продавал ни зерно, ни горох. Сам выкупил на свои деньги. Хотя уже готовы купить были. Людей прислали, но тут шиш им уже продано. Ох, как те разозлились. Даже гонца к Анастасии, моему опекуну, прислали, поугрожали. А я развлекся. 18 купчиков и их помощников отправил под нож. Смерть характерная, свернутые шеи. Тут Савелий работал, ярко и жутко. Намек поняли, с моими землями и Анастасией эти дельцы уже не сближались. Продолжали грабить народ, но в другом месте. А я цену выше давал, чем перекупы, почти в два раза. И продал потом все напрямую армии, закупщикам, на треть дешевле, чем те у перекупов брали. Не все продал, треть оставил, часть пшеницы на муку пустил. Мельница была как и горох. Купцы выкупили и в лавках продавали населению. До весны запасов должно хватить, поэтому на моих землях голода не было. Цены я приказал не гнать, мне голода не нужно. Я так же, как и в прошлом году поступил, сделал запасы. Правда, без перекупов. Тут они успели выкупить. Я прощелкал. Но это было в последний раз. Есть что вспомнить, и это хорошо. Главное, никаких намеков зарождающегося переворота и попытки отречения незаметно. На это надеюсь и уповаю. Велосипеды я подарил и сестрам, и Ухтомскому. Даже у Даши детский был, хотя он ей пока не по росту. Тут лет на 7-8. Ничего, пыхтит, но едет, научилась. Однако это не все. 5 велосипедов я передал в дар полицейскому околотку Андреевки для полицейских. Пролетка у тех служебная была, но одна. На ней урядник ездил. Те быстро оценили такой транспорт, как ездить научились. Некоторые их и в глаза не видели. Диковинка еще. Причем велосипеды все синие. Я вытравил надпись в железе на раме по бокам и белой краской выделил. Написано «Полиция». Один купец выкупил у меня 10 ремнаборов, выставил у себя в лавке, так что есть где брать, если шину проколол, клеить или что еще. Также 2 велосипеда ушли почте. Были желтые, на рамах тут уже написано «Почта». Почтальоны объезжали деревни на них летом, зимой кто как. Еще 18 велосипедов ушло в качестве премии моим работникам. Скажем так, ударникам труда. Правда, стоит ложку дегтя в бочку меда кинуть. Несколько семей я выгнал со своих земель. Крали, домой уносили. Там и сторожам досталось, что пропустили кражи. Из грибных ферм выносили из завода. Это не скрывалось, хороших и честных работников награждал. Премии денежные, припасами или консервами. Мог мешок муки дать. Или вот такие подарки педальные. А плохих гнал. Конечно, были работники и так-сяк. Директора смотрели, им просто зарплата, премии не выплачивались. Да они и не стремились к этому. Странные люди. Я старался найти работников получше и заменить, так эти таксяк сразу в крик, как будто их рабочее место куплено и передается по наследству. Повторюсь, странные люди. Вот день рождения к концу подходит, гости разъезжаются. Я мысленно окинул, как этот год прошел, а тут дворецкий фельдъегеря завел в зал. Черт, а было предчувствие. У меня все дела ближе ко дню рождения происходили. Встревоженная Анастасия сразу ко мне. И мы прошли в мой рабочий кабинет, где посланник вручил пакет с оттиском печати канцелярии императора. Я расписался. Анастасия тоже поставила роспись, положено так. И фельдъегерь отбыл на кухню, его покормят. Тот ожидал ответа. Я быстро вскрыл конверт и с некоторым удивлением протянул. «Да...» «Что там?» — с тревогой спросила Анастасия. «Приглашение на Рождество, императорский бал. О, отдельно карнавал будет». «И что решил?» «Почему не скататься? Да и вам развеяться надо, тем более время для подготовки есть почти 2 месяца. Надо только жильем заранее заботиться, квартиру арендовать или еще что. Смотри, тут билеты на меня и тебя, и 2 гостевых. Вчетвером едем. Анна, понятно. Кто четвертый? Может, Даша? Это детский праздник». А Тана все была согласна. В уме уже прикидывала, к кому обратиться за пошивом платьев, чтобы блистать в столице. А карнавального костюма? Или лучше именно в столице портного найти? Так что, покосившись на ту с улыбкой, я макнул перо в чернила и начал писать ответ. Все же пришлось выехать пораньше. Уже через неделю, как прибыло приглашение, мы загрузились в пассажирский поезд и доехали до Москвы. Там пересели на поезд, что шел к столице. Прямого не было, тут с пересадкой. В принципе, нормально, да и ехали больше часа. С учетом, что до окраин Москвы чуть больше 60 километров, это еще нормально. Там 2 часа подождали, пока формировался состав. Заняли свои купе в вагоне 1-го класса и покатили дальше. А ехали впятером. Это сестры. Я с Дашей и няня. Заняли 4 места. Даша со мной спала. Той уже 6, но ее это ничуть не смущало. Маленькая еще и живенькая. Да и дома та так делала, если грустно ей или одиноко. Я уже привык. Сгребу в охапку и как плюшевую игрушку использую. Уже и уснуть без нее не могу. В общем, ехали-ехали и приехали. Я сразу озаботился арендой жилья, но пока мы сняли два номера в гостинице. Так, средней паршивости. Все дорогие свободных мест не имели, бронь везде. Николай, несмотря на тяготы войны, хотел провести Рождество ярко. Немало приглашений разослал. И такие гости, не будь дураками, как и мы, заранее съезжались в столицу. Поэтому с арендой и съемом жилья уже наступали проблемы. Их пока особо нет, мы вовремя приехали. А вот если бы через месяц, то все пришлось бы вообще искать какое затрапезное жилье, мансарду или клоповник какой. Поискал, и мне удалось найти симпатичный домик в два этажа на собственном участке. Почти центр. Цены поднялись. Местные прочухали спрос и за домик просили много. Тем более тот со слугами, с обстановкой и удобствами. Водопровод и канализация тоже были. Да что это, не только ванная, но и душевая с теплой водой имелась. Плюс баня на заднем дворе да липовая. У меня у самого баня из липа у дома. Знаю, это вещь. Кстати, имения у меня по сути не было. Просто господский дом в селе на моих землях. Особняка, стоявшего отдельно, что и зовут имением, не имелось. А вот Анастасии как раз строили имение, терем бревенчатый. Вообще да, многие думают, что земли и господский дом все это вместе имение и есть. Не совсем так. Я сам не знал, объяснили мне. Вообще, когда мы заселились на второй день после прибытия и обживались в арендованном доме, на два месяца уплатил, я прикинул. А ведь нужен свой уголок в столице. Не все дворяне могут себе тут жилье позволить, а я могу. Просто мне этот кирпичный двухэтажный особнячок, окруженный садом и скованной оградой со стороны улицы, очень понравился. Почему бы на самом деле не заиметь себе тут дом? И этот дом самое то. Да и место неплохое. Аристократы, конечно, в другом районе живут, там цены вообще космические, я узнавал. Но и на этой улице имелись дома дворян, я и это узнавал. Хозяин особняка купчина, причем довольно известный. К тому же промышленник. Не на слуху, но из миллионщиков. Имел неслабое состояние. Я нанял одного умельца из бывших полицейских. Тот подрабатывал на пенсии, добывая нужную информацию, и он дал по нему полный расклад. Купчина мне сразу не понравился. Начинал перекупом, делая состояние. Перекупал за гроши зерно у крестьян и продавал по завышенной цене. Еще и деньги с процентами давал в долг. Немало дворян разорил. С ним на предмет покупки дома и говорить не стоит. Он, кстати, его за долги и получил, но семья у того большая. Купчина умер на пятый день, как мы заселились в дом. Утонул в бассейне в турецких банях пьяным. А еще через пару дней я уже общался с наследниками. У купчины было завещание, и дом отходил младшему сыну. Тот поначалу не хотел продавать, но когда Савелий, что стоял за моей спиной, улыбнулся предвкушающе, как-то быстро передумал. Цену, конечно, завысил, но для меня это лишь трофейные бумажки из германского банка. Платил пополам, почти все рубли отдал и часть фунтами добрал. Дальше я с Анастасией и владельцем дома к юристу и быстро оформили куплю-продажу на меня. Тут это недолго, уже через неделю все было оформлено, и я стал полноценным владельцем. Слуг не увольнял, да двое сами ушли. Так-то те меня вполне устраивали, хорошо вышколенными были. Вот так не зря я съездил в столицу, начало положено. Я еще с опекуном заехал в дворянское собрание, зарегистрировал дом как свое родовое гнездо. Это вполне возможно. Дом в Андреевке не регистрировал. Земли только на меня записаны были. Сестры, конечно, шокированы были моей такой деловой жилкой. Да им тут нравилось. И район зеленый, и парк недалеко. Гулять можно. В соседнем районе множество других лавок и магазинов. Правда, осень, холодно, все в желтом цвете. Но гуляли часто, если погода позволяла. Да и сам дом им нравился. Очень нравился. Теперь уже как хозяева обживались, обустраивались. Что-то вывезли из мебели и продали, что-то закупили. В общем, переделывали под себя, что меня вполне устраивало. Например, я купил бильярдный стол. Заказал через один из бильярдных клубов, куда недавно записался как его член, оплатив взнос. Особняк, хоть и небольшой, но помещений хватало. Одних гостевых спален 6 плюс 2 хозяйских. Так что установили стол в одной из свободных комнат, и я гонял шары. Да так что серьезно на это дело и сестер подсадил. Только и проводили там время, особенно в непогоду. Я научил их двум типам игры. Сам я неплохой игрок, так что правила знают. Показал, как бить, учил. И мне не скучно. Даше тоже интересно. И она играла, но со стула. Удары у нее так себе, но иногда в раздражении, что не получается, такое выдает, только смех вызывает. Уж как она шаром умудрилась вазу на полке разбить, даже я повторить этот удар не смог. Неделю убил, и никак. Добавлю, что сестры во время прогулок познакомились с соседями, и те часто стали посещать наш дом, а как бильярдный стол появился, то фактически с утра до вечера у нас. В столице были в основном мужские бильярдные клубы, а девушкам тоже интересно. Вот те у нас и устраивали баталии, быстро обучаясь. Учить меня заставили. Сам я в клуб ходил, меня к столу не подпускали. Мол, купил, научил, молодец, свободен. Вот так в гвардейской форме при наградах и ездил в клуб, для чего свой экипаж пришлось купить. Тут тоже гвардейцы числились членами, так что урону чести нет. А приходится смотреть, что могу я в своем статусе, а что и нет. Неплохо вышло, надо сказать. Портных нам соседи из дворян рекомендовали. Костюмы заказали и для рождественского бала, и для карнавала. Ну, по рождественскому балу выбор костюма у меня не стоял. Парадная гвардейская форма уже пошита. Вот по карнавалу, то у меня костюм для него был сшит паяца. У Даши снежинка, Анастасия восточная красавица в шелках. Это я придумал, хотя та считала, что костюм излишне открытый и вызывающий, особенно когда в разрезе шаровар показывалась соблазнительная коленка, но не противилась. Чую, королевой бала ей не стать. Матроны такой вызывающий костюм не пропустят, а вот быть в окружении мужчин гарантирую. Фигурка у той сформировалась полностью, и даже я ловил себя, что любуюсь ею. И это в платье, что будет, когда та на карнавал придет. Думаю, вызовет ступор у всех мужчин и зависть у прекрасных дам. А маска на лице скроет, кто она. Анастасия это тоже понимала и была в предвкушении. Она в последнее время заметно раскрепостилась. Вот Анна не такая смелая, и обошлась костюмом барышни-крестьянки. Правда, платье подчеркивало фигуру и высокую грудь, но, думаю, таких костюмов на карнавале будет достаточно. Вот так время пролетело, и начался карнавал. Оказалось, он первым в программе. Я угадал, вокруг Анастасии табунами ходили молодые парни в одеждах пиратов, разбойников или стражников. Та успела с двумя десятками потанцевать. Анна тоже не стояла, общалась, танцевала, и у нее парни были, приглашали. Но Анастасия звездой бала была, самый откровенный костюм из всех. Там даже соски просвечивали через ткань. Другие дамы и девушки чуть ли не дымились от ярости, как только не называли ту. А ей как с гуся вода, маска на лице, поди опознай. Она упивалась свободой и своей смелостью. Я тоже был звездой карнавала. Хохот вокруг меня стоял постоянно. Я то родителям задорным голосом похабные анекдоты травил или частушки пел, то к девушкам приставал, то смешил детишек забавными танцами. Фокусы показывал, шариками жонглировал. Даже один раз громко рыгнул пламенем изо рта. Потом стал мыльными шарами. Иллюзия помогла, детишки были в восторге. В общем, тоже раскрыл свой потенциал. Вообще, есть рамки приличия, но я паяц, мне можно. Да и черту не переходил. В своей возрастной группе занял первое место и получил подарок. Хотя многие гости удивились, думали, я приглашенный артист. Даша в группе сверстников играла, танцевала. Она, кстати, третье место заняла. Анастасия, несмотря на сопротивление жены дочерей, а также сестер, судьи присудили второе место. Ей бы и первое дали, но те совсем на дыбы встали. Анна никакое место не заняла. Я был прав, таких костюмов хватало, но все равно была довольна. Натанцевалась, насмеялась. Я и ее смешил. Ходил на руках вокруг нее, звеня бубенчиками на шапке. И вообще отлично провела время. Переоделись дома, сняв карнавальные костюмы, и долго смеялись. Этот бал мы надолго запомним. Подарки получили трое. Я, Анастасия и Даша. Там 5 категорий было. Анне ничего не досталось, но та и не расстроилась. Нам с Дашей детские подарки, надувные шары ей и воздушные змеи мне. Анастасия получила шар гадалки. Красиво сделано. Вообще, мужчины прилагали немало сил, чтобы узнать, кто такая эта восточная красавица. Ну или восточная танцовщица, как ее в программке гостя назвали. Подкупали слуг в императорском дворце, сами следили, нанимали профессионалов. Видимо, наготове держали. Я тоже сделал все, чтобы сбросить хвост, но, видимо, не получилось. Со следующего дня к нам гости зачастили, приглашения на танцы девушкам привозили. Да, Анне тоже. И у нее были свои почитатели, пусть пока и четверо. А бал государев, там все расписано строго. Сестрам скоро должны выдать буклеты, где указано, с кем и когда, какой танец те должны танцевать. Вот мужчины и спешили к распорядителю, чтобы их записали на танец к девушкам. Чую, их на руках придется выносить после бала, ноги держать не будут. Смех смехом, а я, похоже, серьезно. Одной Анастасии больше 20 танцев записали. Точнее, не больше. Там тоже планка стоит. Не все 20 танцев выдержат. Вскоре день бала наступил. Рождество. Поначалу все нормально шло. Приехали, бал начался. Парочки кружили в танцах. Для детей, а бал все же детский. Был свой большой зал со столами и сладостями. И тут танцевали. За мной записали 8 танцев с разными барышнями моего возраста. А что? Я хорошо танцую. Обучался и у себя дома, и тут, пока мы в столице жили, нанимал опытного учителя танцев. Сестры тоже уроки брали, так что не ударил в грязь лицом. Многие мамаши ко мне приглядывались, у меня даже волосы дыбом на спине встали от их хищных взглядов. Ну да, уже сейчас подходящую партию дочкам искали. А что, не успеешь, так кто другой перехватит? Похоже, Анастасии будут поступать предложения. Тут обручение в молодом возрасте в порядке вещей. Да и были уже, соседи вон озаботились. Дочка у них симпатичная для своего возраста. Ягоза такая, тоже с Анастасией про обручение говорили. Мы пока паузу взяли. Так вот, время детского бала закончилось где-то в 6 вечера, стемнело. Там уже взрослый начинался. Коляски съезжались, хотя мы еще не разъехались. Тут-то, помогая Даше забраться в нашу пролетку, крыша поднята, я почуял злобное внимание, ярость, предвкушение и страх. Такой вот коктейль. Сестры уже сидели, как и Даша, когда я заорал вознице. «Гони домой, быстро!» Тот послушался, стягая пару крепких, вполне породистых коней, рванул прочь, зацепив пролетку соседнюю, ее аж развернуло, но умчался. Я уже стоял, чуть раздвинув ноги для крепости, и стрелял из карманного маузера. Фонари на ограде все отлично освещали. Молодой парень в одеждах гимназиста, что бежал к нам, как будто споткнулся, получив первую пулю в грудь, вторую в плечо и третью в шею. После этого упал, выронив слегка дымивший сверток. А я уже стрелял по девушке в платье дворянки, что как раз целилась в меня из нагана. Вокруг паника была, все бегали. Крик. Казаки из охраны бежали, команды раздавались, когда прозвучала вторая серия выстрелов от меня. Тоже 3, больше в магазине пистолета не было патронов, на 6 он. Первая пуля в грудь, вторая в голову. Она рефлекторно нажала на спуск. Револьвер грохнул, но пуля прошла мимо, в небо. Третью пулю я всадил в возницу, что старался отъехать. Это он их высадил, сообщник. Попал в бок, хотя дистанция для моего карманного пистолета была большой. Да я не думаю, что рана серьезная. Поди маломощной пулей пробей зимний тулуп. Тут еще пакет у тела гимназиста грохнул в огне и дыме. Бомбисты. Меня тоже смело с ног ударной волной, поваляв по брусчатке, но кроме ссадин и синяков особо не пострадал, да легкий звон в ушах. Охрана быстро разобралась, что тут произошло. Девка мертва, тело гимназиста изувечено и сильно, но есть язык. Это раненые возница. Им уже занимались, чуть позже жандармы забрали. Впрочем, тот тоже скорее свидетель, наняли в темную. А меня опросили и домой увезли. Интересно, а кто целью был? Форму порвал, обидно, новое, в первый раз надел. В результате этого случая я через пару дней пообщался с Николаем. Тот поблагодарил меня за смелость, а как иначе, я гвардеец. В общем, меня произвели в подпоручики, и зарплата выше теперь. А что, я действующим унтер-офицером был, зарплату каждый месяц получал. Ну и дали награду, орден Святого Георгия 4-й степени. Причем вручили сразу, вписали в списки Георгиевского комитета задним числом. Награждали, между прочим, торжественно. Уже в новом году, 18-м, в январе. Ха, землицы не дал. А дальше? А что дальше? Мы просто жили. Осенью 18-го закончилась война. Германцы, пруссы, турки и австро-венгры капитулировали, так что наша страна и земли получила и контрибуцию. Ну, хоть что-то. Солдаты возвращались домой, страна переходила на мирные рельсы. Правда, англы костьми легли, но проливы турецкие, что нам обещаны были, так и не дали. А я говорил, точнее писал в том послании, не дадут. Там до сих пор политики свару устраивают, а Николай очень сильно обиделся на союзников. Да он добрый, простит. Ладно, а мы живем. Не знаю, какими такими военными тропами, Но без моего вмешательства, когда мне 18 исполнилось, меня из лейб-гвардии перевели в пограничную стражу. Потом только узнал, что мне аукнулось соблазнение молодой жены одного гвардейского полковника, а получал под командование взвод пограничников, будучи поручиком. В гвардии звание выше, чем у армейцев. Вот при переводе и дали на ступень выше. Что ж, я уже привык к ударам судьбы. Ничего, и тут можно прославиться. Работаем.